Глава 13. Зейн. Сижу в кресле с чашкой кофе в руках, медленно покачиваюсь и смотрю на город с высоты птичьего полета. Настроение разъебать все вокруг, но я уверенно удерживаю демонов внутри и медитирую на солнечный день за окном. Время идет, а ситуация не меняется. Больше всего раздражает бессилие. Вроде и ресурсы есть, и желания, и возможности, а все равно не получается решить задачу. Документы найти пока не удалось. Столько человек заряжено, прочесывают город, но это не приносит результат. Куда эта тварь их дело? Не могла же просто выбросить. Продала меня, да подороже. Хочется пойти к Агате и хорошенько встряхнуть, чтобы мгновенно все вспомнила и заодно рассказала мне. А потом сам вспоминаю ее растерянный взгляд на балконе, и злость мгновенно гаснет. Как она это делает, ума не приложу. Но во мне опять просыпается совесть с хорошо заточенными зубами и начинает грызть за то, что сорвался и снова обидел жену. Нет, ну нормально. Ненормально и необъяснимо, что тоже бесит. Дверь без стука открывается, а я невольно напрягаюсь. По шагам слышу, что это Камал. Раз пришел, а не позвонил, значит, что-то важное. Нехотя покидаю свой дзен, залпом допиваю остывший кофе и разворачиваюсь на кресле. Брат сидит напротив и усмехается, но глаза остаются серьезными. Не к добру это. «Что происходит, Зейн?» Без предисловий начинает он. «Ты о чем?» Вопросительно изгибаю бровь, хотя вайп без труда угадывается. «О твоей семье, брат». «Все нормально». Небрежно дергаю плечами и сам понимаю, что слишком нервничаю и выдаю себя с потрохами. Язык тела самый правдивый. Если внимательно наблюдать за собеседником, то обмануться почти невозможно. Тело выдаст все секреты. Надо только уметь читать знаки. «Ты забыл, что я знаю тебя всю жизнь?» — хмыкает Камал. «Он владеет этой наукой филигранно. Учил меня еще в подростковом возрасте. И это умение не раз меня выручало в сложных ситуациях. Кам, не начинай!» По инерции откидываюсь на спинку, инстинктивно увеличивая расстояние между нами. И опять ловлю себя на мысли, что брат читает меня как открытую книгу. «Не заставляй меня начинать!» Он прав. Все это бесполезно. Я не успел построить защиту. Точнее, даже не стал заморачиваться. Зачем? Это же брат, самый близкий мне человек. Я не собираюсь от него прятаться. Ладно, примирительно поднимая ладони. Агата украла важные документы, сбежала из дома и попала в аварию. Ударилась головой и теперь ничего не помнит. Делюсь с братом максимально укороченной версией. Длинная попросту никому не нужна. Главное — обозначить возникшую проблему и пути ее решения. «Документы нашел?» Камал буравит меня тяжелым взглядом, а я виновато отвожу свой. «Нет, ищем». Облажался, да. Обычно это Бахтияра прерогатива. Но в этот раз я забрал у него пальму первенства по косякам. «Заебись!» — констатирует брат и задумчиво водит по отросшей бороде пальцами. «И когда ты хотел рассказать об этом семье?» «Вообще не планировал. Я сам справлюсь с ситуацией». «Судя по тому, что сделка с Цыбином не состоялась, ни хрена ты не справляешься». Кам совершенно равнодушно нажимает на больную мозоль и смотрит в глаза. Пробивает, насколько метко попал в цель. «Тормози, брат!» — качаю головой, давая понять, что пока не готов обсуждать свой героический провал. Не перекипел еще сам и не переварил. Столько сил и бабла пришлось слить в унитаз из-за одной бестолковой девки. «Зейн, что ты творишь?» — сокрушается брат. «Почему эта женщина до сих пор в твоем доме? Если она неуправляема, от нее надо избавиться». Хочется напомнить про его погибшую жену, но я не позволяю себе опуститься до такого уровня. Камал мой брат и искренне желает мне добра. А его прошлое пусть остается в его прошлом. Я не имею права о нем вспоминать. Мы похоронили эту историю. Это моя жена, не твоя. Я сам разберусь, что с ней делать. Холодно отвечая, четко расстанавливая границы дозволенного. Да и не все так просто, как кажется на первый взгляд. А ты лучше бери сына и приходи ко мне в гости. Марьям соскучилась, да и сам все увидишь. Заинтриговал. На губах Камала появляется загадочная ухмылка. Хорошо, заглянем на днях. Может, и Бахтияр с женой подтянется. Буду рад. Расплываюсь в улыбке. Я люблю, когда семья собирается за одним столом. Только редко случается в последнее время. Ты только за этим пришел? Нет, не только. Брат продолжает усмехаться и достает из нагрудного кармана небольшой пакетик с белым веществом. На меня вышел один человек. Предлагает очень выгодно продавать порошок. Этот. Кидает мне на стол и снова наблюдает за реакцией. А я за его. Что за хрень он мне тут втирает? Кам, ты охренел с этим сюда приходить? Тихо рычу я и медленно поднимаюсь на ноги. Мне не хочется разочаровываться в родном брате. Тихо, не шуми, а слушай. Он улыбается и откидывается на спинку. Это не просто порошок, а какой-то уникальный рецепт. И я все равно не собираюсь этим заниматься. Демонстративно скидываю пакет в мусор. И этого твоего человека уже послал в пешее эротическое. А я знаю, но дело не в этом. Кам говорит медленно, вдумчиво и стучит пальцами по столу. Я не такой резвый, как ты, и взял время подумать. Я думал, эта тема табу для нашей семьи, напоминаю ему. Так и есть, но шашкой махать не всегда нужно. Я тебя не понимаю. Вскидываю руки и снова падаю в свое кресло. А это потому, что ты спешишь. Лениво улыбается брат. Я решил сначала пробить этого кренделя. И мне кажется, все это... Чертит в воздухе круг. Изначально подстава. Разговаривает всегда шестерка и имени главного не называет. Тагаевы с шестерками не работают. Фыркую недовольно. В общем, этот персонаж работает с твоим более сговорчивым конкурентом, заключает он наконец. Я пока еще изучаю, с кем мы имеем дело. Не нравится мне вся эта история. Не делай резких движений. А еще вот тебе для раздумья. Брат достает из внутреннего кармана конверт и небрежно кидает в мою сторону. Тот открывается, и фотографии веером докатываются до меня. Мило беседуют, обнимаются. Он ее лапает. Много чего интересного. Много того, во что поверить не так просто. Не может быть. Скреплю зубами от злости и сминаю в ладони одну из фотографий. Прости, брат. Камал накрывает мою руку своей и не сильно сжимает. Не повторяй моих ошибок. Гони ее поганой метлой, пока не поздно. Спасибо, мне надо подумать. Понимаю. Брат поднимается на ноги. Я тоже. Пожимаем руки, и Камал уходит. А я беру телефон и набираю охрану. Все штатно, отчитывается парень, что дежурит около моего дома. Агата Артуровна? В саду играет с Марьям. Глаз с них не спускать. Цежу сквозь зубы и сильно стискиваю телефон. Принято. падаю обратно в кресло и сжимаю переносицу пальцами. Новая информация хоть немного проясняет картину. Конкурент. Барский Борис Эдуардович. Мерзкий и скользкий тип. Лет на 5 старше меня. Когда я пришел в этот бизнес, он уже был на коне, но не удержался. Я потеснил его, заняв выгодные точки и предложив людям интересные развлечения. И теперь мстит? Так мелко, через жену? Что ж, выясним. Достаю из сейфа чистый ствол и убираю за ремень джинсов. Набираю номер безопасника. Отвечает почти сразу. «Булат, ты где?» «В 15 минутах от твоего офиса», — отзывается он. «Отлично. Забери меня и поедем проветримся». Хищная ухмылка растягивает мои губы. «Далеко?» «В Камелот», —